Глава третья. «Ты видела?» — ворвалась в мой кабинет Натали, как всегда, без стука. «У нас там новый охранник. Будто с обложки сошел какой-нибудь. Ну, просто фитнес-стар». Я подняла взгляд от бумаг. «О, ты сегодня на спорте? Клевый топ!» — сузила она хищно взгляд и обошла стол, критически оглядывая мой внешний вид. «И джинсы в облипочку». «Видимо, кто-то идет сегодня в наступление». «Не видела я никакого нового охранника», — без воодушевления ответила я. «Ты так всех мужиков в своей жизни и пропустишь», — уведомила меня Натали с сочувствующим видом и уселась в кресло напротив. «Ну и зачем мне такой мужик с обложки, как ты говоришь?» — скептически уточнила я. «Поставить в угол и любоваться?» «Для секса, конечно. А может, и для чего-то большего. Тебе не надо, что ли?» «Нет». «Всем надо, Аля, для здоровья тела и души. Только с этим новым охранником осечка. Бухгалтерия его уже увела обедать. Я только издалека полюбовалась». «Подожди», — начала доходить до меня. «Охранник?» «Ну, наконец-то!» — закатила она глаза. «Вынырни из своих отчетов уже. Охранник. Молодой, высокий, брутальный и... хамло самодовольное», — вырвалось у меня. «И что он там делает в бухгалтерии?» Наталья удивленно вздернула бровь. «Ты его знаешь?» Столкнулась на проходной. Осеклась я и отвернулась в монитор. «Красивые мужики — вообще не то, на что стоит тратить время». «Должно же быть приятно, Аль!» — возразила Наталья и вытянула руки, шевеля пальцами в воздухе. «Потрогать, подержаться, посмотреть. Мне должно быть приятно поговорить прежде всего». Моргнула я при виде длинных искусственных ногтей секретарши. На месте воображаемого красавца я бы ей ничего не дала трогать, а тем более держаться. «А потом уже все остальное. Как там твой босс?» «Носится, как ужаленная с этим своим проектом», — разочарованно сменила тему Натали. «И мне покоя не дает. Вот думала хоть кофе с тобой выпить и сплетню обсудить. Слушай, Аль, а у тебя есть кто-нибудь?» «Есть, конечно». «Врёшь», — скривилась она. «Счастливые женщины так не выглядят. Ты же ничем не интересуешься, кроме работы. И напряженная такая вечно. Нет, точно нет никого. На вечеринку к брату идешь? «Не знаю, еще не хочу». «Он меня вчера про тебя расспрашивал», — неожиданно призналась она. Я вытаращилась на Натали, позабыв, что эмоции при ней надо бы прятать получше, но стало поздно. «Что ему нужно?» — опешила я. «Скажу за кофе. Пошли». Пришлось поддаться на манипуляцию. Только я поймала себя на том, что постоянно осматриваюсь по пути в комнату отдыха. Совсем нервы уже ни к черту. То Вадим, теперь этот фитнес-стар. Но, к счастью, половина офиса вышла на обед, и на этаже было пустынно. Правда, исчезновение Богдана нервировало. Какого чёрта ему разрешено шляться по офису и говорить с сотрудниками? Или он пошел и правда осваивать чьи-то колени? Вот же похотливое животное. Устроил тут весеннее обострение женской части коллектива. В комнате отдыха оказалось пусто. «Рассказывай», — потребовала я, когда Натали взялась за стаканчики. «Короче», — зашептала она. «Вадим спрашивал, встречаешься ли ты с кем-то или нет. И зачем ему?» Поморщилась я. «А еще что?» «Интересовался, что любишь и куда бы в отпуск хотела съездить. Просил выяснить». Я зависла, снова позабыв о том, что не стоило так выкатывать глаза. «Он не заболел? Может, при смерти?» — предположила сипло. «Та ну!» — задумчиво выпятила губы Натали. «Думаешь, он напоследок решил осчастливить близких?» «Понятия не имею». «И вечеринка прощальная», — расстроилась она неподдельно. «Будет обидно, я такое платье купила». Все это не нравилось. Ладно бы брат, допустим, решил мне подарить поездку. Но к чему ему знать, есть ли у меня отношения? «Сам он, кстати, со своей девушкой расстался», — добавила Натали. «Она названивает ему с утра, заколебала». «Расстался?» «Угу, он вчера столик заказал. Букет белых роз и разорвал отношения. Думаешь, с ним и правда все плохо?» «Не знаю, что думать. Но разрывать так отношения жестоко. А, по-моему, красиво. Романтично закатила глаза Натали. И добился же своего. Девушка вон с ума сходит. Не знаю насчет девушки, а вот я с ума точно начинаю сходить. Стоп. Может, Вадим это и задумал? Заставить меня нервничать? Но зачем? Просто так, чтобы насолить? А почему нет? В его духе. Просто кипяток мне из кастрюли на ноги уже не вывернешь, как в детстве. Зато нервы можно пошатать. Ну, козёл. Алина Марковна. Послышался вдруг сухой голос главного бухгалтера от входа. Вадим Маркович просит вас к нему зайти. «Только не говори ему, что я тебе рассказала», — спохватилась Натали. «Я же по дружбе». «Не скажу», — отстраненно заверила я, привычно подобравшись. Вадим только приехал откуда-то. Когда я зашла в его кабинет, он стряхивал капли дождя с волос. На кресле распласталось промокшее пальто, которое Натали с готовностью сгребла и ушла варить боссу кофе. «Чёрт, ну и дождь там», — усмехнулся Вадим, когда мы остались вдвоем. «Ты что-то хотел?» — поинтересовалась я равнодушно, оставшись стоять посреди кабинета и всем видом изображая скукоту. «Хотел попросить тебя поужинать со мной сегодня». И таким будничным тоном это предложил, будто мы регулярно с ним ужинаем, и вся загвоздка в том, чтобы выбрать день. Захотелось заорать, но я прикусила щеки изнутри, делая глубокий вдох. «Не могу сегодня», — глухо выдавила. «Планы». «А завтра?» — улыбнулся он, усаживаясь за стол. «Ты кофе пила?» И, не дождавшись ответа, щелкнул кнопку связи и громко попросил у Натали еще один кофе. «Капучино, кажется». Усмехнулся, замерев выжидательно. «Я должна выпасть в восторг от того, что ты знаешь про капучино?» — заорало все внутри меня. Но снаружи я осталась такой же скучавшей и равнодушной. Надо играть дуру, вымотанную работой. Дура с работой, по уши. Пришлось повторить это себе несколько раз, чтобы хоть немного расслабить челюсти и сложить слово «спасибо» из всего того трёхэтажного мата, что рвался на язык. «Садись, Аль», — добродушно улыбнулся Вадик. «В ногах же правды нет». Я повиновалась, мысленно добавив громкости своим новым установкам. «Дура, с работой, по уши». «Ты не думала насчет моих вчерашних слов?» «Знаешь, я всю ночь не спал и думал». «Тебе не стоило». «Нет, Аль, нет, стоило. Я вел себя как подонок». «Это мягко сказано». Прорвалось все же из меня, правда, с улыбкой. «Да-да, это точно», — чистил Вадим, бегая взглядом по столу. «Я в последнее время понимаю, как неправильно жил. Во многом ошибался. Но с тем шансом, который дал батя, я стал новым человеком. Зря я его не слушал. Но мы ведь все не идеальны». «Это точно». «Так что, поужинаем? Хоть расскажешь мне, как твои дела, чем живешь? В этот момент у меня будто выгорело все внутри. Замкнуло от перенапряжения. И я сама не поняла, почему, но вдруг просто встала и молча направилась из кабинета Вадима. «Аль, ты подумай, ладно?» — крикнул он мне в спину. А я вышла из его приемной, как в тумане, и направилась по коридору.